Только ты наш? Уже май, каблуки высоки, а юбки коротки. Солнце греет ровно, все снимают кофты. Снег пошел, опять оденем, май так прикольно. Что надеть, что выкинуть, тебе не советчик. Но полю твою фигуру, как советский разведчик. Ты оголила плечика, очень опрометчиво. Навещу тебя через аптеку этим вечером. Натянула топик и сняла свои колготки. В инстаграм кидаешь одинаково тупые фотки. Моришь диетами себя за каждый килограмм. Жан-Клод Ван Дамм и позавидовал твоим стараниям. В каждом хэштеге вижу все худеют в лету. Фитнес-клубы переполнены, мне не хватило места. На беговой дорожке тоже не хватило места. Пойду на лоджию, достану старый велик. Все на пляже, а я качалки качаю. Хочу крутое тело, ведь это только начало. Пока ты на тело кончаешь, я худею. Я худею, худею, и снова я худею. И мне бы просто отчали, до стресса вызвать бы врача. Ведь я столько потею, потею, чтоб только меня замечали. Я худею, худею, я снова я худею. И снова я худею. Я худею с этого запаха и сырка. Все бегцы на велотренажер, словно по копирку. Запомни, не тупая звезда, а доверчивая дырка. Одна ошибка, не то слово, и в печени вилка. Мы позабыли кино, с коктейлями заодно. Заниматься за неделю, для этого вообще не камильфо. Югом фитоняшки, но стоит надеть леггинсы. Он жирняшки. Весело живем, поем частушки, кушаем ватрушки. Бегать лень, у меня каждый день мигрень. Заниматься в зале мне лень, вокруг или какая-то хрень. Хочу сбросить пару кг, но мне все еще лень. Возьми меня сладкий пен, моя стройная, стройная тень. Аплодисменты куплету, уже жарит лето. Под меня, походу, косит сам, жарит лето. Свобода слову поэту, скажи вам по секрету. Если ты не успел похудеть, успеешь на следующий год. Все на пляже, а я качалки качаю. Хочу крутое тело, ведь это только начало. Пока ты на тело кончаешь, я худею. Я худею, худею, и снова я худею. И мне бы просто отчали, со стресса вызвать бы врача. Ведь я столько потею, потею, чтоб только меня замечали. Я худею, худею, я снова я худею. И снова я худею. Все на пляже, а я качалки качаю. Хочу крутое дело, ведь это только начало. Пока ты на тело кончаешь, я худею. Я худею, худею, и снова я худею. И мне бы просто отчали, до стресса вызвать бы врача. Ведь я столько потею, потею, чтоб только меня замечали. Я худею, худею, я снова я худею. И снова я худею. Я худею.